Обратите внимание, несмотря на глобальность вопроса, мы с вами уложились в довольно сжатый объем текста, хотя, будь у нас времени побольше, наверняка можно было бы обсудить целый ряд вытекающих из вопроса проблем и вытянуть у Яныча номер 21 немало интересных подробностей. Ах да, чуть не забыл. Небольшое уточнение. По Янычу номер 1, полученное нами в станице от Филина с милостивого разрешения Седова. Яныч номер 1 — это родственник Агрозы. Это вывод. Филин сказал просто «родственник резидента». Сын русской мамы и папы турка и полноправный россиянин, а вовсе не турецко-азербайджанский подданный, как это было подано людям Руслана. Этот молодой Яныч проходил практику в рамках проекта «Поколение», и, судя по некоторым данным, его готовили как преемника, либо Агрзастар, и в ближайшем будущем собираться на покой. Очень может быть, что Седой с Филином именно поэтому искали его с таким азартом и воодушевлением. Понятно, что отловить его было непросто. Попробуй-ка определи, кто из этих 38 Янычей именно тот, кто нужен. И теперь ясно, отчего так обрадовались Седой с Филином, когда им таки удалось заполучить этого золотого мальчика. По завершении работы с Янычем Ленка скинула запись на флешку и, сняв Рому с поста, велела передать ее Андрею. «Отнеси-ка это нашему серьезному приятелю, пусть полюбуется. У нас был договор. Если не вскроем крамолу, уходим, не попрощавшись. В этом случае Андрей остается не при делах. Если же вскроем, результат сообщаем Андрею, а он уже определится, что делать дальше. Это его приятели, так что пусть сам думает, как с ними поступить. Что делать с Янычем, мы пока что не определились, но дальнейшая его судьба нас интересовала мало. После публикации этой записи работать он не сможет. Более того, можно с уверенностью утверждать, что карьера Янычара для него закрыта, так что мы, в принципе, запросто могли бы его отпустить. Лично нам он никакого вреда причинить не мог. Впрочем, это лишние слова. Мы сейчас в такой ситуации, что какие-то интриги и шпионские игры для нас, что слону щекотка. А реальный вред нам может причинить только кинжальный огонь из автомата или корпоративное гранатометание. Рома ушел, говорить было не о чем. Как всегда бывает в таких случаях, возникла неловкая пауза. «Там по нам решают», — осторожно уточнил продуманный палаш, кивнув в сторону двери. «Там про вас смотрят», — поправил Федя. «Мне бы к врачу», — напомнил Нюрнберг, успевший растерять остатки приятной багровости. «Или еще полстакана. Че-то оно не обезболивает нифига». «Потерпи», — обнадежил я. «Это будет недолго». Минут через пять вернулся Рома и с порога уточнил. «Он спрашивает, вы тут все отрубили?» «Если он имеет в виду камеры, да, скажи, что все выключили», — ответила Ленка. «Так что, если собираться заходить через переулок, не обязательно», — добавил Федя. «Пусть дует напрямик». Рома вышел и через минуту вернулся с Андреем. На мой взгляд, это было опрометчиво. Теперь приятели Андрея привяжут его к нам со всеми вытекающими. «Андрюха!» — громко удивился Нюрнберг. «Не понял. Ты что, с ними, что ли?» А палаш промолчал, но вновь стал бледнеть, как в тот момент, когда решался вопрос, с кем же будет проводиться процедура. «По нему определились», — Андрей ткнул пальцем в сторону Яныча, как будто это было нечто неодушевленное. «Не-а», — покачал головой Федя. «Ну так определяйтесь. «В принципе, он для нас не опасен», — сказал я. «Так что можем и отпустить». «Да, это правильно», — торопливо закивал Яныч. «Я совершенно не опасен. Я все понимаю, умею держать язык за...» «Заткнись», — буркнул Андрей. «То есть он вам не нужен?» «Не нужен», — подтвердил Федя. «Хорошо». Андрей наметанным глазом оценил обстановку, вытащил из плотницкого набора молоток и топор и положил на стол. «Интересно». Затем он освободил от наручников своих приятелей и снабдил их инструментом. Топор дал палашу, а тяжелый молоток на длинной ручке вручил Нюрнбергу. «Ну и нахера мне это?» — пожал плечами Нюрнберг. «Сейчас скажу». Андрей обратился к Ленке. «Можно камеру на пару минут?» «Держи». Лена протянула камеру. «Только осторожнее, вещица, дорогая». «Я умею вращаться», — успокоил Андрей. Включив камеру, он взял ее в левую руку, а правой достал из-за пазухи пистолет и направил на своих приятелей. «Не надо», — тихо попросил палаш. «Андрюха, это неправильно». «У вас есть выбор», — отчеканил Андрей. «Сдохнуть самим или убить вашего босса? Считаю до трех, потом стреляю». «Вы обещали!» — тонко крикнул Яныч. «Вы дали слово!» «Да, я видел запись», — кивнул Андрей. «Но они к тебе и не прикоснутся. Тебя убьют твои рабы. Они слова не давали. Раз. Пожалуйста. Два. Не, ну вас в жопу!» Ленка стремительно вышла и прикрыла за собой дверь. «Три!» Андрей прицелился в голову Нюрнберга и взвел курок. «Сука!» Утробно вскрипнув, Нюрнберг неловко вскочил и, подволакивая раненую ногу, стремился к Янычу. «Да нахер ты нужен, чтобы из-за тебя подыхать, тварь!» «Не надо, ребята!» «Хрест! А-а!» Андрей перевел пистолет на палаша. Тот втянул голову в плечи и поспешил присоединиться к подельнику.